Я 3 дня тренировался как проклятый, но улучшений практически не было. Цинь Юй мысленно застонал. Все время с того момента, как Фэн Юй Цзы уединился для создания оружия, Цинь Юй посвятил тренировкам. Он знал, что дядюшке Фэну понадобится около 35 дней, так что юноша покинул дворец и вернулся только сейчас, спустя 3 дня. Все это время он тренировался на износ, отчаянно преследуя пределы своих возможностей. Но, невзирая на чудесный восстанавливающий эффект метеоритной слезы, особого прогресса так и не достиг. Он мог с полной уверенностью сказать, что действительно достиг пика могущества Хаутянь. Сяхэй, занимаясь внутренней практикой, человек может использовать знания своих предшественников, чтобы понять, как перейти с уровня Хаутянь на уровень Синтянь. Но что делать человеку, занимающемуся внешними практиками? Как мне добиться прорыва? У меня нет и не может быть каких-либо знаний предшественников, проговорил Цинь Юй. Хоть он и обращался к Сяхэю, но это мало чем отличалось от разговора с самим собой. Сяхэй взглянул на него и погладил своим огромным крылом. Цинь Юй улыбнулся. Сяхэй чувствовал, что юноша совсем пал духом, и пытался по-своему его утешить. Внезапно Цинь Юй застыл. Знания предшественников, ведь точно, его взгляд просветлел. От души хлопнув себя по лбу, он сказал: «Цинь Юй, ты такой идиот. Ты не можешь посоветоваться с внешними экспертами, но кто сказал, что знания экспертов внутренних практик по выходу на уровень Синтянь для тебя бесполезны?» Ему на ум пришли как-то сказанные ему слова Лянь Яня. «Чтобы стать экспертом Хаутянь, нужно лишь найти подходящий метод практики. Но стать экспертом уровня Синтянь невероятно сложно. Необходимо удовлетворять 2 критериям, чтобы стать Сянтинем. Во-первых, нужно достичь пика развития Хаутянь. Во-вторых, практикующий должен достичь некоего интуитивного просветления о естественных небесных законах». Цинь Юй проговорил вполголоса: «Пик развития Хаутянь. Мой нынешний уровень внешней практики может считаться пиком развития Хаутянь. Что касается интуитивного просветления, это действительно сложно для понимания». Цинь Юй понятия не имел, как добиться интуитивного просветления о естественных небесных законах. Подобное даже в слова облечь не получится. В противном случае эксперты уровня Синтянь не были бы такими редкими на континенте Цаньлун. Мозг юноши заработал в полную силу. Интуитивное просветление, законы небес, законы природы. Ладно, попробуем прочувствовать, что же такое природа на самом деле. Он вдруг закрыл глаза. Его тело и разум полностью расслабились. Сознание погрузилось в неясную пустоту, как когда он пытался ощутить течение внутренней энергии в прошлом, только на этот раз он не пытался вобрать в себя святую энергию Вселенной. В этом состоянии пустоты Цинь Юй начал ощущать естественные движения воздуха вокруг себя. Тишина. Секунды тянулись одна за другой. Цинь Юй оставался неподвижным. Его тело и разум оцепенели. Он не слышал, не видел, не ощущал запахов. Цинь Юй, почти обративший сознание в ничто, не замечал, как вокруг него начинают собираться струйки и ручейки святой энергии. Они будто сами собой начали вливаться в его тело. Если точнее, они устремились к метеоритной слезе. Цинь Юй превратился в эпицентр вихря из святой энергии. Так хорошо он себя не чувствовал уже давно. Он будто снова нежился в целительной воде горячих источников. В какой-то момент он даже начал ощущать потоки святой энергии, разлитой вокруг. Это чувство единения с природой было таким захватывающим. И пока он наслаждался этим чудесным, приятным чувством, метеоритная слеза внезапно дрогнула и послала во все стороны волну теплой энергии. Это был не тот чистый исцеляющий поток энергии, что раньше. Эта энергия вызывала чувство близости и теплоты. Теплый поток захлестнул разум Цинь Юя, проник внутрь. Здесь, в глубинах разума юноши, таился сгусток энергии в форме диска. Более того, вокруг этого диска то и дело возникали электрические вспышки, огибающие его со всех сторон. Это была самая важная составляющая человеческой сущности – душа. Когда человек тренируется и укрепляет свой дух, его душа становится все сильнее и сильнее. У Цинь Юя, занимавшегося тренировками границ с малых лет, была очень сильная душа, гораздо сильнее, чем у обычных людей. Поток теплой энергии целенаправленно устремился прямо к этому диску. Соприкоснувшись с этой теплой энергией, душа юноши пришла в возбуждение и начала поглощать ее со страшной силой. Прошло совсем немного времени, но изменения были налицо. Загадочный диск стал куда более отчетливым и вещественным на вид. Изначально этот диск был довольно расплывчатым, но теперь он выглядел реальным и переливался всеми цветами радуги. Электрические вспышки, обвивающие его со всех сторон, теперь сверкали куда чаще и выглядели куда мощнее. Второй брат, этот жалкий Сян Гуан, назначил Чжэнь Сюя главой секретной службы в трех восточных провинциях. Действовать стало куда сложнее. У этого Чжэнь Сюя целая свора обученных подчиненных. Они действительно хороши в расследованиях. Хуже всего то, что со временем масштабы нашей деятельности будут только нарастать, так что избегать ненужного внимания в будущем будет все сложнее. Старший брат, не волнуйся, отец сумеет найти решение этой проблемы, когда вернется. Впрочем, этот Чжэнь Сюй действительно та еще заноза. Вцепился, как клещ. Цинь Юй внезапно пришел в себя. В тот момент, когда он открыл глаза, святая энергия вокруг него успокоилась, и Цинь Юй больше не мог так четко ощущать ее потоки. В то же время и метеоритная слеза вернулась в свое обычное состояние, а этот теплый поток энергии растворился без следа. Но за этот короткий промежуток времени тело Цинь Юя претерпело огромные изменения. Слух как у собаки, а глаз как у орла, так обычно описывают людей с хорошим зрением и чутким слухом. Но нынешний Цинь Юй только что смог отчетливо услышать тихий разговор своих братьев за стенами в нескольких десятках метров от него. Даже сейчас он, сосредоточившись, мог услышать движение червяка в траве, а своим новым зрением он мог разглядеть каждую песчинку на его теле. Так можно ли было применять к нему эту поговорку? Старший брат, второй брат, они, но Цинь Юй этого не замечал, его мысли целиком занимал невольно подслушанный разговор старших братьев. Цинь Юй знал, что отец планирует уничтожить клан Сян и захватить власть в царстве Чу, но нынешний глава секретной службы клана Сян Восточного региона, судя по всему, мог доставить отцу немало проблем. В этот момент Цинь Юй успел подумать сразу о множестве вещей. Он учел сказанное его братьями, отсутствие отца, отношения между четырьмя регионами и назначение нового главы секретной службы. Его мозг мгновенно составил полный и четкий список всех важных факторов. Чите, Цинь Юй застыл в растерянности, поскольку секунду назад его мозг играючи проделал колоссальную работу. С каких это пор мой ум стал таким быстрым? Он, наконец, осознал все те изменения, что с ним произошли. Оглядевшись по сторонам, он оторопел. Что со мной случилось? Откуда такие разительные перемены? Он не переставал удивляться все новым деталям. Спустя долгое время он, наконец, успокоился и взглянул на метку метеоритной слезы у себя на груди. После этого, тряхнув головой, он спрыгнул с крыши павильона. Его тело промелькнуло в воздухе, создав два остаточных изображения. На земле он оказался почти мгновенно. «Я могу чувствовать ветер в несколько раз более отчетливо, чем прежде», — Цинь Юй осознал, что его техника маневрирования скачком стала куда более совершенной. Более того, гибкость и прочность тела тоже увеличились на порядок. Со стороны заметить это было невозможно, но Цинь Юй поразился, насколько естественны были его движения только что, и как расслаблено было его тело, будто он совершал легкую прогулку по парку. Это было лучшим доказательством того, насколько фундаментальные изменения произошли в его теле. «Неужели я смог дотронуться до двери, соединяющей уровни Хаутянь и Синьтянь?» – подумал Цинь Юй. Однако подтвердить эту догадку было невозможно, поскольку он не чувствовал ни грана энергии Синьтянь в своем теле. Внезапно его взгляд метнулся в сторону удаленной усадьбы. Именно там находилась секретная комната, в которой Фэн Юй Цзы ковал оружие. Только что Цинь Юй неожиданно услышал, как открылась дверь секретной комнаты. «Священное оружие уже готово?» Цинь Юй незамедлительно направился в сторону усадьбы. Том 2, глава 21. Создание священного оружия, часть 2. Цинь Юй как раз входил во двор усадьбы, когда из дверей секретной комнаты показался Фэн Юй Цзы. Увидев Цинь Юя, он не сдержал удивления. Впрочем, уже в следующую секунду он с улыбкой произнес: «Ся Юй, какое совпадение! Ты как раз вовремя, я только что закончил создание оружия». От этих слов сердце Цинь Юя забилось сильнее. «Это священное оружие, не меньше. Таким владеют только шансини». На шум из соседнего здания вышли Цинь Фэн и Цинь Чжэн. При виде Фэн Юй Цзы у них возбужденно засветились глаза. «Дядюшка Фэн, ты уже закончил ковать оружие для Ся Юя?» «Закончил, закончил. Ся Юй, вот твои перчатки для защиты костяшек и короткий меч по образу и подобию меча Юй Чан. Все как ты хотел». Фэн Юй Цзы простер руку, и короткий меч с парой перчаток скользнули по воздуху к Цинь Юю. Перчатки отливали багровым, По их поверхности даже иногда пробегали огненные всполохи. Короткий меч также был глубокого багрового цвета, но языки пламени были сосредоточены в глубине клинка. От него исходила такая же аура, как от обычных летающих мечей Шансяни. «Спасибо, дядюшка Фэн», усилием воли погасив растущее возбуждение, Цинь Юй почтительно принял перчатки и меч. Фэн Юйцзы вздохнул. «Ся Юй, мои силы ограничены, а уровень пламени Самадхи невысок, так что даже из такого бесценного материала, как огненное железо, я смог выковать лишь священное оружие среднего грейда. Если бы на моем месте оказался эксперт уровня Дун Сюй, у него бы совершенно точно получилось бы выковать оружие верхнего грейда. Да, не забудь, что священное оружие сильно отличается от оружия смертных. Просто окропи эти предметы своей кровью, и они смогут сливаться с твоим телом. В любой момент, когда это потребуется, они окажутся в твоих руках по твоему мысленному приказу». Огненное железо действительно было высококачественным материалом для изготовления оружия, а Фэн Юйцзы едва добрался до середины стадии Цзиньдань. Его пламя Самадхи пока что находилось на самом низком уровне из возможных. Естественно, он не мог в полной мере раскрыть потенциал огненного железа. Но даже так, в результате получилось священное оружие среднего грейда. Этого достаточно. Священного оружия среднего грейда уже более чем достаточно для меня. Цинь Юй теперь мог понять, что означало подобное оружие в мире Сючжинь. Даже летающий меч Фэн Юйцзы все это время был лишь священным оружием нижнего грейда. Что больше всего взволновало Цинь Юя, так это невероятное свойство священного оружия, при помощи которого владелец мог по желанию прятать его в своем теле. «Ся Юй, почему ты не попросил сковать полный доспех?» — слегка нахмурился Цинь Чжэнь. Цинь Фэн также заговорил. «Этот слиток огненного железа такой огромный, даже если бы ты попросил полный доспех, на это ушло бы от силы 0,3 части. С подобным доспехом все твои жизненно важные точки были бы защищены. Почему лишь короткий меч? И почему лишь перчатки, защищающие костяшки, а не всю кисть? На это ушло бы совсем не намного больше огненного железа». Для Цинь Фэна и Цинь Чжэня их младший брат всегда был самым важным человеком. Мать умерла очень рано, а потом выяснилось, что Цинь Юй не может практиковать внутренние техники, так что старшие братья делали все, что в их силах, чтобы его защитить. Ся Юй хочет использовать лишь необходимый минимум огненного железа, чтобы оставить побольше своему отцу, — ответил за юношу Фэн Юйцзы. Услышав слова дядюшки Фэна, Цинь Фэн и Цинь Чжэнь потеряли дар речи и уставились на Цинь Юя покрасневшими глазами. Цинь Юй легко улыбнулся в ответ на их взгляды. «Старший брат, второй брат, это не проблема. Вы же знаете, что я практикую внешние техники. Полный доспех будет мешать моим тренировкам, так что лучше обойтись без него. Да и потом, перчатки и короткий меч – все, что мне было нужно». Он лишь обманывал себя и окружающих. Цинь Фэн и Цинь Чжэнь были далеко не глупцами, так что они, разумеется, не поверили простым объяснениям Цинь Юя. В конце концов, речь шла о доспехе священного класса. Когда она не требовалась, ее можно было спрятать внутри собственного тела. А вот в случае смертельной опасности она могла разом защитить все уязвимые точки. Не требовалось большого ума, чтобы разгадать истинные намерения Цинь Юя. «Ся Юй, ты нашел этот слиток, так что он по праву твой. Не имеет значения, сколько и какого священного оружия ты хочешь получить, никто даже не подумает о том, чтобы тебя упрекнуть. Даже отец не скажет ни слова против», — проговорил Цинь Чжэнь, пристально глядя на младшего брата. Но тот лишь с улыбкой тряхнул головой и ничего ему не ответил. «Священное оружие поистине невероятно», — Цинь Юй засмеялся и сменил тему. К этому моменту он уже капнул по капле крови на перчатки и короткий меч. Стоило ему лишь подумать, как перчатки и меч мгновенно исчезли из его рук. Цинь Фэн и Цинь Чжэнь тоже переключили свое внимание на священное оружие. «Действительно опасно. Во время битвы твои руки могут быть пусты поначалу, но уже в следующую секунду из ниоткуда появляется клинок и враг гибнет». Едва успев удивиться, взгляд Цинь Фэна просветлел. Он сразу оценил все плюсы такого оружия. Цинь Юй четко ощущал эти перчатки и короткий меч в безбрежном пространстве своего Дантяня. Дантянь занимал крошечный объем в теле человека, но в его основе лежал принцип: в одной крупице песка отражается весь мир. Как отражение солнца и луны в озерной воде, перчатки и меч сейчас были лишь маленькими крупицами в самом уголке его Дантяня. Цинь Юй внезапно сжал кулаки, и вокруг его костяшек мгновенно показались багровые перчатки. Самой мощной атакующей частью кулаков являются костяшки. Теперь, когда они были под защитой перчаток священного класса, Цинь Юй мог беспечно встречать атаки даже самого грозного оружия напрямую своими руками, не беспокоясь о том, что они могут пострадать. Что показалось Цинь Юю самым удобным, так это то, что перчатки ощущались, как вторая кожа, ни в малейшей степени не стесняя движения его кисти и пальцев. Ха! Темная вспышка света промелькнула перед Цинь Юем, но его рука оставалась пустой, как и прежде. Всего миг назад темный клинок внезапно возник в его руке и также бесследно растворился в воздухе. Они были изготовлены из огненного железа, так что я назову их огненными перчатками и огненным мечом соответственно, с улыбкой проговорил Цинь Юй. В этот миг он ощущал восторг и удовлетворение. Для адепта боевых искусств получить невероятно мощное оружие именно того класса, которым привык пользоваться, было действительно счастливой возможностью. Фэн Юй Цзы с улыбкой сказал: «Ся Юй, я выгравировал ограничивающие руны на твоем коротком мече, чтобы скрыть его свечение, так что он теперь будет совершенно темным. Ладно, я возвращаюсь в секретную комнату, чтобы продолжить изготовление оружия». В этот раз Фэн Юй Цзы собирался заняться летающим мечом для себя. Теперь, когда у них было огненное железо, он мог со спокойной душой отказаться от своего старого священного оружия нижнего грейда. Ся Юй, Цинь Фэн и Цинь Чжэн посмотрели на Цинь Юя. Старший брат, второй брат, глядя на выражение их лиц, Цинь Юй мог лишь через силу улыбнуться. Он тут же крикнул: «Ся Хэй, возвращаемся!» Черный орел спикировал вниз. Слегка оттолкнувшись от земли, Цинь Юй одним прыжком оказался у него на спине. После этого он немедленно покинул дворец, будто спасаясь от пожара. Цинь Фэн и Цинь Чжэн беспомощно переглянулись. «Кажется, мы слишком мало заботились о Ся Юе», — тяжело вздохнул Цинь Фэн. Цинь Чжэн промолчал. У Цинь Юя были старший брат, второй брат и отец Цинь Дэ, но все они только и делали, что занимались своими делами, совершенно не находя на него времени. Скорее всего, если бы не такой важный повод, как огненное железо, Цинь Фэн и Цинь Чжэн и сейчас бы не нашли время, чтобы повидать младшего брата. 3 дня спустя, с неописуемым восторгом на лице, Фэн Юй Цзы вышел из секретной комнаты. Наконец-то он завершил изготовление своего собственного летающего меча. Это также было священное оружие среднего грейда. Хоть разница между нижним и средним грейдом казалась небольшой, но на деле такой меч был во много раз мощнее его прежнего. С этим мечом Фэн Юй Цзы мог на равных сражаться даже с экспертами Цзиньдань уровня, конечно, при условии, что те будут пользоваться священным оружием нижнего грейда. «Брат Фэн, мои поздравления», — сказал Цинь Дэ и сложил руки в знак приветствия. Он вернулся во дворец прошлой ночью. Этот багровый летающий меч, парящий над головой Фэн Юй Цзы, устремился к нему и слился с его телом. «Ха-ха, ваше высочество, за это надо сказать спасибо Ся Юю. Только имея огненное железо, я сумел выковать такое сокровище». Фэн Юй Цзы просто лучился от радости. Цинь Дэ кивнул в подтверждение его слов. Фэн Юй Цзы продолжил: «Ваше высочество, вы беспокоились насчет двух шансяни клана Сян, не так ли? Один из этих двоих – эксперт на средней стадии Цзиньдань, а другой – на поздней. Так вот, с этим оружием из огненного железа я смогу управиться с никчемным Удэ. Что касается этого эксперта на средней стадии Цзиньдань Усина, то несколько синтяней, вооруженных священным оружием среднего грейда, также будут способны с ним совладать». Фэн Юй Цзы улыбался. Души экспертов на ступенях Цзиньдань или Юаньин точно так же разрушались при разрушении их физических тел. Только по достижении ступени Дунсюй, когда душа получала возможность слиться с Юаньином, она становилась практически бессмертной. Впрочем, даже Дунсюи, Кунмина и Дуцзи могли лишь продолжать практиковать духовные техники в виде падших бессмертных при разрушении физической оболочки. Так что тела для сюйчжинистов все еще были очень важны. Фэн Юй Цзы имел в виду, что они могут отрядить экспертов уровня Синтянь, чтобы сообща напасть на Шансиня Усина, используя священное оружие, и уничтожить его физическое тело. Если эти эксперты преуспеют, то успехом обернется и масштабная кампания Цинь Дэ. Барьер из элементальной энергии, защищающий тело сюйчжиниста, невозможно пробить обычным оружием, но со священным оружием среднего грейда это было вполне осуществимо. Слиток огненного железа, найденного Цинь Юем, действительно был важнее 200 тысяч солдат. Сяюй преподнес мне действительно царский подарок на этот раз. Меня постоянно тревожила мысль о вражеских шансянях, но теперь я могу вздохнуть с облегчением», — проговорил Циньде с гордостью за сына. После этого он спросил: «Сяюй, куда он запропастился?» Как только Циньде вернулся во дворец, он отправил людей найти Циньюя. Сяюй на Черном Орле сперва вернулся в туманный особняк. После этого его больше никто не видел. Его Черный Орел может летать очень высоко и невероятно быстро, так что отследить Сяюя просто невозможно, — отозвался стоявший рядом с ним Лянь-Янь. Циньде кивнул. «В этот раз я должен как следует его вознаградить». Он внезапно повернулся к Фэн Юйцзы и спросил: «Брат Фэн, как много огненного железа еще осталось? Половина или меньше?» Сяюй и я вместе использовали не более 1/5. Фэн Юйцзы повел рукой. Поток элементальной энергии тут же устремился к секретной комнате. Затем раздался стук распахнувшейся двери, и перед их глазами предстал багровый пламенеющий кристалл. Эта сцена служила наглядным доказательством того, насколько огромны были возможности сюджинистов. Слиток огненного железа выглядел немного короче, чем раньше, но в остальных аспектах остался практически неизменным. «Какое оружие выбрал для себя Сяюй? Как он умудрился потратить так мало?» — с сомнением в голосе спросил Циньде. По мнению Циньде, кристалл был найден Сяюем, так что было бы уже хорошо, если бы сын использовал лишь половину, а остальное отдал отцу. Однако Циньюй использовал так мало, что Циньде невольно нахмурился. Сяюй попросил короткий меч и пару перчаток для защиты костяшек. Он отказался даже от доспехов, — вздохнул Циньфэн. Он просто хотел побольше оставить тебе. Циньчжэн также не сдержал вздох. Хотя он даже сказал что-то вроде: «Я занимаюсь внешней практикой, так что полный доспех мне будет только мешать», или как-то так. Здесь собрались знающие люди, так что, разумеется, все они понимали, что броня священного класса может в любой момент быть спрятана внутри тела владельца. Более того, разве даже среди сильнейших экспертов внешней практики был хоть кто-то с такой же мощной защитой тела, как у брони священного класса? Если даже на пике могущества внешней практики защита тела далеко не столь велика, то почему Циньюй это сделал? На этот вопрос даже отвечать не стоило. Все это он сделал ради отца. В сердце Циньде поднялась волна противоречивых эмоций. Перед лицом, возможно, величайшего сокровища на континенте Цаньлун его сын ограничился такой малостью, оставив большую часть ему. Сяюй, Циньде тоже в этот момент потерял дар речи. Он вспомнил, как он раскрыл Циньюю свои тайны в той секретной комнате, и как Циньюй настаивал на том, чтобы присоединиться к армии и сражаться вместе с ними, но получил отказ. Циньде до сих пор видел, как наяву, как одиноко выглядела спина его сына, когда он покидал ту комнату. Циньюй с детства без устали тренировался. На самом деле, он перенес куда больше страданий, чем его старшие братья. «Я ненавижу небеса за такую несправедливость. Даже если Юйер будет тренироваться еще более отчаянно и достигнет пика внешних практик, экспертом уровня Синьтянь ему все равно не стать. Если верить оценкам Чжао Юньсина, Сяюй сейчас где-то на середине уровня Хаутянь», — Циньде мысленно застонал. Оценить уровень силы эксперта внутренней практики можно было по его внутренней энергии. Но даже сюджинисты не могли сказать, как много силы сокрыто в мышцах экспертов внешней практики. По сути, единственным методом измерения силы внешних экспертов было посчитать, сколько Цзинь эксперт может поднимать одной рукой. В глазах Циньде его младший сын Циньюй по-прежнему оставался лишь ребенком, практикующим внешние техники без надежды на успех. «Найдите Юйера и скажите ему, чтобы пришел меня повидать. По поводу того, что выковать из этого огненного железа, давайте перенесем обсуждение на вечер», — едва закончив говорить, Циньде тут же развернулся и пошел прочь. В этот момент у него в душе бушевала буря. Том 2, глава 22, задание для золотой карты, часть 1. Была поздняя ночь. Циньюй сидел, скрестив ноги, на спине Черного Орла, который стремительно пронзал облака. Набегающий поток холодного ветра свирепо рычал и впивался в лицо юноши, будто острыми когтями, но тот оставался недвижим. Все его тело было укутано в толстый слой потоков святой энергии, казавшийся поразительно реальным и похожим скорее на клубы дыма. Вся эта масса святой энергии постоянно пронизывала каждую клеточку его тела. Используя технику древнего драконьего искусства, он преобразовывал святую энергию Вселенной во внутреннюю, после чего позволял телу купаться в этих энергетических потоках. Каждая его мышца, Каждая клеточка его тела непрерывно менялась. Это были изменения, которые невозможно было заметить со стороны. Они начались с того момента, когда он ощутил ту теплую волну от метеоритной слезы, сидя на крыше павильона во дворце принца покорителя Востока. Внезапно Цинь Юй открыл глаза. В тот момент, как он поднял веки, из-под них полыхнули две вспышки яркого света. Что за чудесное чувство? Цинь Юй потянулся. Он никогда раньше не испытывал ничего подобного. Как эксперт внешних техник, он всегда подсознательно стремился к этому ощущению. Но сейчас он его, наконец, нашел. Все мое тело будто обрело целостность, гибкость, прочность, сила, чувствительность и прочее, все это слилось в единое целое. Будто весь мир лежит на моей ладони. Контроль – это было чувство контроля. Даже если он тренировал тело, увеличивая силу и наращивая кости и мышцы, это было бы бессмысленно, если бы он не мог всем этим управлять. Поэтому Цинь Юй постоянно развивал гибкость и устойчивость, чтобы каждое движение выходило легким и плавным. Но только сейчас, после этих невероятных изменений, эти качества достигли уровня, который сам Цинь Юй считал идеальным. Все его тело работало, как единый, хорошо слаженный механизм. Когда он наносил удар рукой, он мог сконцентрировать всю свою мощь без остатка в одной точке. Это был совершенно новый уровень контроля над телом. «Сяхэй, снижаемся», — внезапно сказал Цинь Юй и засмеялся. Черный орел тут же спикировал вниз. Постепенно перед глазами Цинь Юя возник огромный город. В этом городе он когда-то купил дом на вымышленное имя. Внезапно все кости и мышцы Цинь Юя пришли в движение. Впрочем, на лице движение мышц было очень недолгим. Через какое-то время он превратился из статного цветущего юноши ростом 180 см в опасного на вид мужчину с холодным взглядом ростом 1,75 м. Искусство изменения внешности и скелета. «Сяхэй, развлекайся пока один, только смотри, не раскрой меня, ха-ха». Цинь Юй со смехом спрыгнул вниз с высоты в несколько сотен метров. Раньше он не смог бы спрыгнуть с такой высоты, но сейчас он был абсолютно уверен в себе. Он закрыл глаза, наслаждаясь краткими мгновениями свободного падения. Внезапно Цинь Юй сделал едва заметное движение, и его тело начало планировать, как лист на ветру. Его чудовищная скорость в мгновение ока упала во много раз. Еще одно движение, и он снова ускорился. Цинь Юй попеременно то ускорялся, то планировал, но при этом не было слышно ни малейшего звука ветра. Закрытые глаза юноши все это время были закрыты, но сейчас внезапно распахнулись. Вжих! Подобно выпущенной из лука стреле, он камнем упал вниз, со свистом рассекая воздух. В этот момент он просто не использовал технику маневрирования. В момент столкновения он, будто дикий кот, ловко выставил перед собой руку и дотронулся до земли. Слегка напрягая мышцы на ногах и руке для амортизации, он неожиданно легко полностью погасил импульс от падения. «Действительно, теперь я могу полностью контролировать все мышцы своего тела», — подумал Цинь Юй, глядя на свою ладонь. Счастливое выражение появилось на его лице. Если бы здесь был Чжао Юньсин, он бы смог осознать, насколько удивительным было это падение. Такой уровень внешней практики идеально вписывался в представление генерала Чжао о настоящей вершине владения собственным телом. Как жаль, что за последние несколько десятилетий мастеру так и не удалось достичь этого уровня. Просто используя силу ног и руки, Цинь Юй играючи смог нейтрализовать столь огромную скорость. Это наглядно демонстрировало, насколько чудовищного уровня достиг его контроль над каждой клеточкой своего тела. Ощущения на уровне Синьянь действительно совершенно другие. На губах Цинь Юя заиграла слабая улыбка. Внезапно он слегка нахмурился, услышав, как в нескольких сотнях метрах отсюда в эту сторону бежит какой-то бандит. Не желая, чтобы его видели, Цинь Юй мгновенно растворился в ночи. Уровень Синьянь. После того, как Цинь Юй покинул дворец принца несколько дней назад, он понял, что эти внезапные изменения могу означать, что он был на грани прорыва на новый уровень, уровень Синьтянь. Но он не знал, как это подтвердить. Затем он кое-что вспомнил. Все Сяньтяни были способны на так называемое кожное дыхание Синьтяни. С этой мыслью Цинь Юй тут же прыгнул в первое попавшееся озеро, уселся на его дне и задержал дыхание. Он не знал, что к настоящему моменту находился лишь на грани перехода на уровень Синьтянь. Он удерживал дыхание до тех пор, пока все его лицо не покраснело. Но он упрямо продолжал сидеть под водой, опираясь только на свою силу воли. В итоге даже его сознание помутилось до такой степени, что он уже даже не мог сказать, где верх, а где низ. В этом состоянии полного замешательства и оцепенения его тело, наконец, содрогнулось. Все поры его кожи широко раскрылись и начали жадно вбирать в себя святую энергию Вселенной. К счастью, Цинь Юй сумел приступить эту грань. Хотя его душа была действительно сильна из-за тренировок границ, весь этот каскад изменений начался лишь тогда, когда он вошел в это состояние неясной пустоты во дворце. Цинь Юй не знал, что причиной было то, что в тот момент пробудилась метеоритная слеза, послав поток таинственной теплой энергии, который еще больше укрепил его душу. Теперь его душа была даже сильнее, чем у многих обычных экспертов Синьтянь. Теоретически, он бы так рано или поздно стал Сяньтянем, даже если бы позволил всему идти своим чередом. Но Цинь Юй был настолько нетерпелив, что довел себя до такого состояния на дне озера. Ему действительно повезло, что все закончилось удачно. Таким образом, Цинь Юй стал первым в истории Цинлуна экспертом Синьтянь внешней практики. Насколько силен эксперт внешней практики уровня Синьтянь, ответа на этот вопрос не знал никто, даже его отец, Цинь Дэ. Последний вообще полагал, основываясь на оценке Чжао Юньсина, что его сын сейчас всего лишь обычный практик внешних техник, способный от силы поднимать 300 цзинь одной рукой. Даже сюньчжинисты были не в состоянии определить, как много силы сокрыто в мышцах внешних экспертов, особенно если говорить о Цинь Юе. Его тело непрерывно поглощало внутреннюю энергию, а также чистую энергию метеоритной слезы, но все это было совершенно незаметно со стороны. Если просто судить по внешности, то Цинь Юй выглядел сильным, как свирепый леопард. Цинь Юй остановился у роскошного особняка. В этот момент на его лице была серебряная маска. Бам, бам, бам, бам. Через некоторое время после того, как он постучал, ворота открылись. Увидев серебряную маску Цинь Юя, привратник тут же посторонился, давая ему войти. Этот особняк был одним из самых крупных отделений известнейшей организации наемных убийц, Небесной Сети. Действительно мощно, здесь целых 5 синьтяней и множество экспертов уровня Хаутянь. Когда Цинь Юй вошел, то почувствовал присутствие экспертов, находящихся в особняке. Когда его душа впитала этот таинственный поток энергии во дворце, восприятие Цинь Юя стало куда более чутким. Сейчас он мог почувствовать любое присутствие в радиусе нескольких сотен метров, если, конечно. Впрочем, это касалось лишь тех экспертов, чьи чувства уступали его. Цинь Юй не знал, что этот чудесный вид восприятия окружающего пространства был ничем иным, как святым чувством, которым владели только сюньчжинисты. У Небесной Сети было несколько крупных отделений, известных публике, одно из которых находилось здесь. Однако более чем за 1000 лет никто так и не смог обнаружить их штаб-квартиру. Цинь Юй задумался, если даже в этом отделении находились целых 5 синьтяней, то насколько же могущественна эта организация? Все еще ошарашенный внезапным осознанием могущества Небесной Сети, он прошел в небольшой дворик, где убийцы получали свои задания. В центре дворика за столом сидела обворожительная красавица. Убийца серебряной карты, вот список заданий. Вы можете выбрать любое на ваше усмотрение, сухим и ясным голосом проговорила она и выложила список перед Цинь Юем, который незамедлительно погрузился в их изучение. Убийца с серебряной картой может взять любую миссию золотых карт. Если он справится с заданием, он также получит золотую карту. Конечно, как правило, убийцы с серебряными картами не рисковали брать задания золотых карт, поскольку Небесная Сеть утверждала, что подобные миссии можно выполнить, лишь достигнув уровня Синьтянь. Но сегодня Цинь Юй сразу открыл раздел задания золотых карт. Их было не так уж много, всего 13. Из них лишь 5 в пределах царства Чу. И только одна цель находилась в 3 провинциях Востока. Чжэньсюй. Брови Цинь Юя поползли вверх. Он тут же вспомнил разговор между своими братьями в тот день, который он случайно подслушал. Этот Чжэньсюй был тем самым новым главой секретной службы правящего клана Сян в 3 восточных провинциях. Однако в описании задания почти не было какой-либо информации по Чжэньсюю. Прочитав вводную к этому заданию, Цинь Юй нахмурился. Миссия действительно была крайне сложной. По идее, ему, только что достигшему уровня Синьтянь, стоило бы для начала взять задание попроще, но еще немного подумав, он холодно бросил. 12 и задание для золотых карт. Глаза женщины просветлели. Она с улыбкой ответила. Пожалуйста, подождите минутку. К сожалению, информация о передвижениях Чжэньсюя находится не у меня, ее сейчас доставит. Почти в тот же момент, когда она закончила говорить, рядом возник старик. Он взглянул на Циньюя, после чего положил перед ним конверт. «Здесь находится информация о перемещениях Чжэньсюя за последние несколько дней. Хо-хо, хотите бросить вызов заданию для золотых карт? Очень жаль, что эта миссия чересчур сложная. Ее уже пытался выполнить убийца с золотой маской, но погиб. Не передумали?» Старик выжидающе уставился на Циньюя. Циньюй взял конверт и холодно посмотрел на него, после чего молча развернулся и пошел прочь. Женщина достала черную книжечку, на обложке которой были написаны два слова: «Люсин, 8 го числа 11 го месяца, в 2:10, убийца Люсин получил задание золотого ранга, убить Чжэньсюя». Ровная строчка красивых символов появилась на новой странице. Том 2, глава 23, задание для золотой карты, часть 2. В тускло освещенной комнате старого особняка на столе горела свеча. Ее мерцающее пламя выхватывало лицо сидящего за столом мужчины, но в этом неясном свете оно казалось бесформенным. Единственным исключением были глаза. От них веяло такой жутью и мраком, что окружающие невольно съеживались от страха и благоговения. В настоящий момент эта пара глаз была прикована к столу, а рука ни на секунду не переставала писать. Через какое-то время мужчина, наконец, отложил ручку. Внезапно пламя свечи дернулось и на секунду взметнулось чуть выше, полностью осветив его лицо. Он был бледен и красив. На вид ему можно было дать лет 40-50, но он обладал некой болезненной красотой. Впрочем, стоило принять во внимание его глаза, и весь облик неузнаваемо менялся. Это был никто иной, как Чжэньсюй, непревзойденный гений секретной службы императорской семьи Сян. Даже глава секретной службы трепетал при упоминании его имени. Кроме того, именно на него Сян Гуан возлагал наибольшие надежды. Чжэньсюй вытянул из-за пазухи небольшой нефритовый куб, испускающий мягкое сияние. Его поверхность была испещрена какими-то неясными отметинами. Чжэньсюй всмотрелся в эти отметины, затем слегка качнул головой и вполголоса произнес: «Наднебесные диаграммы, это лишь первая из них. К сожалению, даже после полугода изучения этой диаграммы, я так ничего и не достиг. Лучше отдать ее императору. Пожалуй, я слишком долго держал ее у себя, император уже, наверное, весь извелся». Чжэньсюй достал металлическую шкатулку и поставил ее перед собой. Внутрь он поместил тайное послание и нефритовый куб. Затем захлопнул крышку и запер шкатулку на ключ. Бам, бам, бам, бам. Неожиданно Чжэньсюй несколько раз быстро ударил по шкатулке в разных местах. Раздалась серия клацающих звуков, и замочная скважина исчезла. Эта шкатулка была снабжена таким же защитным механизмом, как тот ящик, в котором клан Цинь хранил секретные книги. Посторонний, не знающий нужной последовательности действий, просто не смог бы ее открыть. Однако в этот самый момент снаружи, в центре дворика старого особняка, стоял человек в серебряной маске. Глаза Циньюя были закрыты. Наднебесные диаграммы. Интерес Циньюя мгновенно возрос. Его невероятное восприятие позволяло ему отчетливо ощущать все происходящее в этой комнате, расположенной в нескольких десятках метров от него. Разумеется, включая и те несколько мест на металлической шкатулке, по которым ударил Чжэньсюй. Циньюй надежно зафиксировал эту информацию в своей памяти. Благодаря вмешательству метеоритной слезы, душа Циньюя не уступала по силе душе сюджинистов. Этим объяснялось его невероятно чуткое восприятие, которое сюджинисты называли святым чувством. По мере развития души, диапазон святого чувства также становился шире. Циньюй не производил ни малейшего шума, даже шума ветра, при ходьбе, плюс задержал дыхание, так что никто в особняке пока не почувствовал его присутствие. «Младший брат, возьми эту шкатулку и доставь ее во дворец. Это нужно сделать быстро. Как следует спрячь этот ключ. Внутри находится наднебесная диаграмма, так что будь предельно внимателен», — внезапно произнес Чжэньсюй. Из темного угла шагнул к столу мужчина. Многие, глядя на него, приняли бы его за неопытного юнца. Однако Чжэньсюй прекрасно знал, что этому юнцу уже больше 40 лет, из которых 20 этот мужчина служил под его началом. У Чжэньсюя было два доверенных генерала, Налань Фэн и Налань Дань. Брат и сестра Налань были крайне необычными людьми. В свои 40 с лишним лет они все еще выглядели как подростки. Сами они полагали, что это как-то связано с тем, что в юности они съели какой-то вид священного фрукта. Брат с сестрой слушали исключительно Чжэньсюя, Даже император Сянгуан был для них не указ. «Не волнуйся, старший брат, я прицеплю этот ключ к моей связке ключей». На Лань Фэн извлек связку и прицепил к ней ключ от шкатулки. После этого он внезапно снял один из уже имевшихся на связке ключей и сунул его за пазуху, как будто это великая ценность. «Младший брат, ты не меняешься», — улыбнулся Чжэнь Сюй. На Лань Фэн выгнул бровь и сказал: «Старший брат, предосторожность никогда не бывает лишней, верно? Даже если кто-то меня убьет, то наверняка решит, что именно это ключ от шкатулки. Про связку со многими ключами он даже не подумает. Мм, я даже поручу моим подчиненным нести эту связку, так будет надежнее». «Фэн, ты всегда думаешь, что ты самый умный», — раздался холодный и ясный голос. В круг света шагнула мрачная девушка. Она высунула язычок и лизнула что-то на своей ладони. Это было сердце. Тело стоящего снаружи Цинь Юя содрогнулось. Его глаза потемнели. Своим святым чувством Цинь Юй отчетливо ощущал, что именно девушка держит на своей ладони. Это было человеческое сердце, такое маленькое, что оно просто не могло принадлежать взрослому. На Лань Фэн слегка нахмурился и сказал: «Дань, ты так и не избавилась от своей привычки, ты не могла бы, по крайней мере, поедать детские сердца не у нас на глазах? Сколько лет тебя об этом прошу, да все без толку. Если ты понимаешь, что это бессмысленно, то зачем зря воздух сотрясать? Но нет, ты твердишь это год за годом. Сколько уже? 22 года. Фэн, ты действительно смешон», — холодно ответила Налан Дань. «Парень, зачем ты пришел в мой дом среди ночи?» — внезапно проговорил Чжэнь Сюй ледяным тоном. Его громкий и звучный голос, казалось, разнесся по всему дому. Что странно, все слуги продолжили мирно спать, ни один даже не шелохнулся. Цинь Юй раздвинул губы в легкой улыбке. Только что, когда он святым чувством обнаружил детское сердце на ладони этой девушки, от удивления у него на мгновение сбилось дыхание. Неудивительно, что Чжэнь Сюй тут же его засек. «Зачем? Я убийца небесной сети». «Действительно, зачем?» — надменным голосом ответил Цинь Юй. С самого начала его работы в небесной сети он ни разу не убивал свою цель из-под тишка. Каждый раз он нападал в открытую, и нынешнее задание не стало исключением. Даже несмотря на то, что, как он уже обнаружил, Налань Фэн и Налань Дань также были экспертами на уровне Синьтянь. Бам! Дверь комнаты внезапно распахнулась. Темный силуэт взметнулся в воздух и приземлился в центре дворика. Им оказался подросток в черных одеждах. Почти одновременно рядом с ним приземлился темный силуэт, и рядом с подростком застыла девушка в таких же черных одеждах. После этого из комнаты медленно вышел красивый мужчина с бледной кожей и в белых одеждах. Его тело казалось тщедушным, но стоило посмотреть в его холодные зловещие глаза, и эта хрупкость начинала казаться изяществом опасного ночного хищника. «Серебряная карта?» — Чжэнь Сюй слегка нахмурился, глядя на Цинь Юя. «Если точнее, убийца с серебряной картой Лю Син», — холодно поправил его Цинь Юй. Он никогда не боялся называть противником свое имя, которое он использовал в небесной сети. В конце концов, они все скоро погибнут от его руки, так что, наверное, можно было оказать им такую честь. «Так, Лю Син?» — уголки губ Чжэнь Сюя поползли вверх. «Раз ты посмел прийти по мою душу, да еще и смог так долго оставаться незамеченным, то ты Синьтянь, верно? Но это странно. Кто бы мог подумать, что я не смогу почувствовать твое присутствие?» На лице Чжэнь Сюя проступило едва заметное удивление. Цинь Юй взглянул на брата и сестру Налань, затем снова перевел взгляд на Чжэнь Сюя и сказал: «Я тоже несколько удивлен. Странно уже то, что Синьтянь довольствуется такой скромной должностью, как глава секретной службы в трех восточных провинциях. Но у тебя еще и в подручных два Синьтяня. На все царство Чуни наберется и сотни Синьтяней, и три из них неожиданно оказались здесь». «Ты слишком много болтаешь», — внезапно заговорила Налань Дань. «Убийцы не должны быть такими разговорчивыми. Убийцы не должны и нападать в открытую. Да, мисс, я ем детские сердца», — насмешливо парировал Цинь Юй. «Ах да, ты уже не в том возрасте, чтобы называть тебя мисс. Наверное, мне стоит называть тебя тетушкой». Налань Дань переменилась в лице. Больше всего она ненавидела, когда кто-то упоминал ее настоящий возраст. Цинь Юй глянул по направлению к комнате позади них, дверь которой была по-прежнему распахнута настежь. Он знал, что наднебесная диаграмма находится в металлической шкатулке, стоящей на столе. Разумеется, прежде чем он сможет ее заполучить, ему придется убить этих троих. Непростая задача, особенно если учесть, что все трое были синьтянями. На Лань Дань посмотрела на Чжэнь Сюя, тот слегка кивнул. Убийца Лю Син, да, к сожалению, век метеоров всегда недолог. На Лань Дань угрожающе засмеялась, а затем шагнула вперед. Ее тело внезапно растворилось, будто обратившись в порыв холодного ветра, который полностью окружил Цинь Юя со всех сторон. Тут и там можно было заметить ее остаточные изображения. Прим. W. Как я понял из ответа фанлитеров на вопросы читателей, псевдоним Цинь Юя буквально переводится как «Мистер Метеор». Это был первый смертельный бой Цинь Юя с экспертом на уровне Синьтянь, а его зрителями были еще два враждебно настроенных Синьтяня. Том 2. Глава 24. Становление Лю Сина на Лань Дань применила свою технику маневрирования, в которой была особенно сильна, чтобы быстро двигаться вокруг Цинь Юя. Она хотела, чтобы противник не мог определить, где именно ее настоящее тело. Однако Цинь Юй по-прежнему стоял, даже не шелохнувшись. Если бы окружающие могли заглянуть под серебряную маску, то увидели бы, что его губы сложились в холодную улыбку. Соревноваться с ним в скорости, сколько Цинь Юй себя помнил, скорость всегда была его главным оружием. Когда ему было 13 и он мог поднимать лишь 100 цзинь одной рукой, уже тогда его скорости позавидовали бы и лучшие эксперты уровня Хаутянь. У нынешнего Цинь Юя, скачком преодолевшего границу между уровнями Хаутянь и Синьтянь, все мышцы и клетки непрерывно перестраивались и укреплялись. На пике Хаутянь он уже мог поднимать 1500 цзинь одной рукой. Сейчас он явно смог бы поднять и 2000. Тогда насколько же чудовищной стала его скорость? Более того, мышцами куда легче управлять, чем энергией Синьтянь. Да и устают они куда медленнее, чем заканчивается запас энергии Синьтянь. Больше всего меня бесит, когда меня называют тетушкой. Ушей Цинь Юя достиг ледяной голос на Лань Дань. Используя свои прелестные ручки, которыми она вырывала сердца из тел детей, она создала бесчисленное количество иллюзий, сформировавшихся в подобии распустившегося цветка лотоса, и обрушила всю свою мощь на Цинь Юя. Ну, и насколько же велика мощь первого в истории внешнего эксперта Синьтянь, подумал Цинь Юй. Затем он улыбнулся и посмотрел на бесчисленные иллюзии, окружившие его со всех сторон. Вот на тебе и проверим. Он мгновенно выбросил вперед руку, ударив в полную силу. По прямой. Шурх раздался невероятно пронзительный свист, и правый кулак Цинь Юя с невообразимой силой обрушился прямо на Налань Дань. Когда Налань Фэн и Чжэнь Сюй услышали этот устрашающий звук, они переменились в лице. Налань Дань не успела даже подготовиться, когда этот кулак уже проделал большую часть к ее лицу. Предшествующие удару завихрения воздуха посекли ее лицо. Времени на размышления у нее уже не оставалось, так что она внезапно прекратила атаку, рассеяв иллюзии в виде цветка лотоса. За те крохи времени, что у нее еще оставались, она постаралась накачать как можно больше энергии Синьтянь в точку между своими ладонями. Но уже в следующий миг удар достиг цели. Бам! Удар обрушился на блок из энергии Синьтянь между ладонями на Лань Дань, как огромный многотонный молот. Девушка быстро отступила, но на ее лице возникло крайне неприятное выражение. Рука Цинь Юя обладала силой в 2000 цзинь, и сейчас он не сдерживался ни на йоту. На Лань Дань никогда не была особенно хороша в силовых столкновениях, к тому же она была на ранней стадии Синьтянь, так что этот удар не прошел для нее бесследно. Она до сих пор ощущала, как горят ее руки. Желание бездумно атаковать исчезло из ее сознания бесследно. «Этот парень монстр, он слишком силен», — испуганным голосом произнесла на Лань Дань. Чжэнь Сюй со слабой улыбкой отозвался. С такой физической силой он, вероятно, из тех синьтяней, которые практиковали техники с упором на усиление физических данных, вроде грубой мощи быка. Если бы не существование Цинь Юя, слова Чжэнь Сюя были бы абсолютно справедливыми. В конце концов, даже экспертам Синьтянь сложно достичь такого ужасающего уровня физической силы другими методами. «Младший брат, младшая сестра, вы должны атаковать сообща», — приказал Чжэнь Сюй. На Лань Дань начала циркулировать энергию Синьтянь по своим каналам, и боль в руках отступила. Неприятные ощущения остались, но сражаться уже можно было свободно. Брат с сестрой переглянулись и, внезапно превратившись в два размытых силуэт, снова напали на Цинь Юя. Только на этот раз они использовали оружие — ятаганы. У ятаганов было мягко светящиеся изогнутые клинки. Цинь Юй слегка прищурился. В следующий миг он внезапно сжал кулаки обеих рук и нанес два одновременных удара в разные точки. Огромная мощь эксперта внешних техник уровня Синьтянь рванулась вперед подобно двум водным драконам, вырывающимся из-под водной толщи. С металлическим звоном кулаки Цинь Юя ударили сбоку по надвигающимся клинкам ятаганов. Бам! Удары отозвались в телах на Лань Дань и на Лань Фэна. Дань, как этот мерзавец может быть лишь серебряной маской? Даже среди убийц с золотой картой он наверняка должен считаться фигурой высшего класса, проговорил на Лань Фэн, используя технику направленного голоса. Он также ощутил колоссальную силу ударов противника. Этот сокрушительный удар только что до сих пор неприятно отзывался в груди. «Фэн, мы должны использовать скорость. Это наше единственное оружие», — уверенным голосом отозвалась на Лань Дань. Брат и сестра были несколько подавлены. Кулаки Цинь Юя действительно были слишком тяжелы для них. Каждый такой удар был все равно, что удар скалой. Когда камень весом в тонну, 2000 цзинь, обрушивается тебе на голову, это еще не так страшно, поскольку у него большая площадь поверхности. Но Цинь Юй фокусировал подобную силу в одном кулаке, многократно усиливая давление в точке соприкосновения. Несмотря на стремительно движущиеся вокруг него две тени, Цинь Юй оставался неподвижным. Бам, бам, бам, бам. Цинь Юй наносил удары в расслабленной манере, но это была лишь видимость. На Лань Дань и на Лань Фэн готовы были грызть ногти от злости, поскольку каждый раз, когда они пытались приблизиться к нему на расстоянии удара, Цинь Юй наносил удар. Он легко удерживал их на расстоянии, при этом заставляя двигаться с огромной скоростью, что также потребляло огромное количество энергии Синьтянь. В отличие от своих генералов, Чжэнь Сюй был спокоен. Он продолжал хладнокровно наблюдать. В его глазах отражались лишь удары Цинь Юя. А о чем он думал, не знал никто. «Я только что вышел на уровень Синьтянь. По сути, я тоже на ранней стадии Синьтянь, как и вы, но я Синьтянь внешней практики. Вы же всего лишь Сяньтяни внутренних практик», — думал Цинь Юй. «Хэмэм, но они слишком уж слабы. Ладно, пора с ними кончать». Все это время Цинь Юй лишь дурачился. В конце концов, он впервые сошелся с Сяньтянем в бою. Однако Цинь Юй ошибался. Дело было не в том, что его противники были слишком слабы. Просто Синьтянь внешних практик был чем-то экстраординарным. Другие эксперты внешней практики считали, что поднимать 700-800 цзинь на пике Хаутянь – это уже выдающееся достижение. Но Цинь Юй на пике Хаутянь мог легко поднять 1500 цзинь одной рукой. Теперь, когда Цинь Юй достиг уровня Синьтянь, как могли обычные эксперты на ранней стадии Синьтянь с ним сравниться? Давайте заканчивать. Глаза Цинь Юя внезапно полыхнули. Дело дрянь. Только в этот момент Чжэнь Сюй обнаружил, что все далеко не в порядке, как он думал. Но было уже поздно. Все, что он успел разглядеть, это как тело Цинь Юя растворилось, создав несколько остаточных изображений, которые затем снова слились в одно. Цинь Юй снова стоял на том же самом месте, будто и не сходил с него. Но на Лань Дань и на Лань Фэн застыли неподвижно, как статуи. Внезапно. Пуф, пуф. Тела на Лань Фэна и на Лань Дань накренились и завалились на землю. Причиной стало то, что мгновение назад Цинь Юй молниеносно провел два удара кистью, сложенной в форме копья, поразив жизненно важные точки у них на горле. Оба умерли мгновенно. Если честно, моя сильная сторона вовсе не сила, это скорость. Возникшую тишину прорезал безучастный голос Цинь Юя. «Младший брат, младшая сестра», глядя на неподвижные тела, медленно произнес Чжэнь Сюй низким голосом, в котором слышалось искреннее горе. Затем он поднял голову и впился взглядом в Цинь Юя. Пронзительный холод, который излучали его глаза, заставил Цинь Юя поежиться. Одновременно от всей фигуры Чжэнь Сюя повеяло опасностью и свирепостью хищника. На Лань Дань и на Лань Фэн были верными соратниками Чжэнь Сюя более 20 лет. Все эти годы они выполняли только его приказы. Все трое относились друг к другу как настоящие родственники. Но атака Цинь Юя была слишком быстрой, так что, когда Чжэнь Сюй, наконец, отреагировал, было уже слишком поздно. Низкий, глубокий, полный ненависти рык повис в воздухе. Крак воздух внезапно завибрировал. Повязка на голове Чжэнь Сюя лопнула. Его длинные волосы заколыхались в воздухе. Ужасающая мощь зародилась внутри него и выплеснулась наружу подобно извержению вулкана. Яростная волна энергии Синьтянь окружила все тело Чжэнь Сюя. Эта завеса практически скрыла за собой очертания его тела, но даже сквозь нее чувствовался леденящий взгляд его жутких глаз. Хоть Жэнь Сюй и не стоял во главе секретной службы клана Сян, его положение было ничуть не ниже. За все эти годы он ни разу не подводил императора Сян Гуана, поэтому тот доверял способностям таинственного генерала больше, чем чьим-либо еще. Прим. W. Под генералом здесь подразумевается не звание или чин, это обычное наименование доверенного лица. Те же брат и сестра Налань были генералами Чжэнь Сюя, хотя к армии также не имели никакого отношения. Однако никто не знал его настоящей силы. Насколько на самом деле силен этот болезненного вида мужчина, Чжэнь Сюй уставился на Цинь Юя, как удав на кролика, и бросил лишь одну фразу: «Готовься к смерти». Бам! Воздух содрогнулся, беспорядочные волны и завихрения рванулись во все стороны. Тело Чжэнь Сюя внезапно исчезло, а в следующий миг он уже стоял прямо перед Цинь Юем. Бам! Цинь Юй был поражен. Он торопливо отступил на несколько метров, получив полновесный удар в корпус. Серебряная маска со звоном разлетелась на куски, а от его одежды остались одни обрывки. Разорвав дистанцию, он ошарашенно уставился на Чжэнь Сюя. Один удар, и на теле Цинь Юя осталась лишь рубашка из черного золота. Даже его маска не выдержала ударной волны и раскололась. Прим. W. Ау. Как неудобно, огромная скорость и невероятно мощная энергия. Судя по силе его барьера, защищающего тело, он, вероятно, уже достиг поздней стадии Синтянь. Цинь Юй провел приблизительную оценку. Если бы даже Налань Дань и Налань Фэн объединили силы, то им хватило бы двух таких ударов. Чжэнь Сюй действительно невероятно грозный противник. Два Синтяня ранней стадии просто не смогут что-либо противопоставить эксперту поздней стадии Синтянь. Чжэнь Сюй бросил на Цинь Юя пристальный взгляд и с холодным смешком произнес: «Твоя скорость действительно неплоха. Очень жаль, даже если ты выложишься на полную, я все равно буду быстрее. Сил тебе тоже не занимать, но когда я атакую с энергией Синтянь, мои удары мощнее твоих кулаков. Нападение, скорость, защита, ты во всем сильно уступаешь мне, так что твоя участь предрешена». Чжэнь Сюй равнодушно вынес вердикт. «Моя скорость всего лишь неплоха», — внезапно засмеялся Цинь Юй. «Прости, погоди секунду». Под удивленным взглядом Чжэнь Сюя Цинь Юй стянул наручи и поножи со своих рук и ног. Бам! Когда он небрежно бросил их на землю, раздался оглушительный металлический грохот. Даже со стороны было очевидно, насколько они тяжелые. Чжэнь Сюй с трудом смог скрыть изумление. Только теперь он осознал, что несмотря на невероятную скорость Цинь Юя, последний все это время носил наручи и поножи из черного железа. Теперь, когда он их снял, насколько увеличится его скорость? «После того, как я снял 200 цзинь снаряжения, мое тело стало легче вдвое. Вряд ли я стану вдвое быстрее, но процентов на 50, вполне. Теперь я не буду уступать этому парню в скорости. Пожалуй, рубашку можно оставить. Скорости мне хватит и так, а защитой рубахи из черного золота пренебрегать не следует», — подумал Цинь Юй. «Похоже, мне стоит оценить тебя заново», — проговорил Чжэнь Сюй. В его глазах отражался лишь его противник, но его изощренный ум работал на полную катушку. Цинь Юй, напротив, внимательно следил за каждым движением Чжэнь Сюя. Шух, шух, два тела внезапно исчезли. В тот же миг воздух заполнил тонкий свист безжалостно рассекаемого воздуха. Да, звук действительно был только один. Чжэнь Сюй двигался невероятно быстро, а его техника маневрирования была по-настоящему изощренной и искусной, но все же ему приходилось преодолевать сильное сопротивление встречного ветра, откуда и возникал этот свист. Цинь Юй же, с другой стороны, при всей своей скорости не издавал при движении ни звука. Они метались друг за другом, но из-за сопротивления воздуха Цинь Юй был немного быстрее. Хэк! Цинь Юй внезапно издал низкий рев. Его правая нога стремительно метнулась вперед и обрушилась на боковую часть левой ноги Чжэнь Сюя. Но, даже несмотря на то, что нога юноши обладала силой в 3000 цзинь, барьер энергии вокруг Чжэнь Сюя лишь содрогнулся. К удивлению Цинь Юя, его сокрушительный удар оказался полностью поглощен. Шух, шух, шух, шух. Внезапно раздались резкие звуки рвущегося воздуха. Цинь Юй переменился в лице. Скрытое метательное оружие. Это было первое, что пришло ему в голову. Однако святым чувством он тут же обнаружил источник. Пальцы на сложенной в форме когтей руке Чжэнь Сюя. Его кисть напоминала когтистую лапу хищной птицы, а кончики пальцев сияли нестерпимым золотым блеском, двигаясь к телу юноши. Назад, выбросив ладонь в сторону земли, Цинь Юй мгновенно изменил траекторию движения, поспешно ретируясь. Вжжих. Новая серия из 5 слитных звуков последовала практически в тот же миг. Святым чувством он ясно видел, как золотой свет, сияющий на пальцах Шжэньсюэ, внезапно отделился от них. 5 золотых светящихся шариков на огромной скорости последовали за ним. Цинь Юй был быстр, но от таких необычных снарядов увернуться он не мог. Единственное, что он успел сделать, это выбрать, какой частью тела принять удар. 2 шарика золотого света просвистели мимо, но остальные 3 ударили ему в живот. Рубаха из черного золота не зря слыла сокровищем среди экипировки защитного типа. Испускающие золотой свет снаряды с грохотом ударили в нее, но к удивлению самого Цинь Юя, пробить не смогли. Однако импульс удара был настолько силен, что юноша содрогнулся. «Ты действительно силен, раз уж мне пришлось прибегнуть к оружию. Это оружие сянь-класса верхнего грейда, когти кровавого духа. Они изготовлены из когтей демонического зверя глуши. Чтобы сделать из них оружие, кузнецам пришлось перековывать когти несколько десятков раз», — раздался неожиданно голос Шжэньсюэ. Огромные кроваво-красные когти возникли на его правой руке. Цинь Юй слегка сузил глаза. Эти когти определенно были изготовлены из когтей демонического зверя, а не из обычных материалов, вроде стали. «У меня будет лишь один шанс. Я должен вырвать зверю его когти», — сосредоточенно подумал он. «Ха-ха, я дам тебе отведать мой самый сильный специальный навык, 1000 когтей, раздирающих сердце». В следующее мгновение глаза Шжэньсюэ налились кровью и приняли тот же цвет, что и когти кровавого духа. Одновременно кончики алых когтей засияли и начали выплевывать шары света один за другим. Шух, шух, шух, шух. Используя загадочную технику, Шжэньсюэ вливал энергию синьтянь своего тела в когти кровавого духа, которые превращали ее в светящиеся золотые шарики и выстреливали в противника. В воздухе уже кружило несколько десятков таких снарядов. Самое странное, что они, судя по всему, подчинялись воле Шжэньсюэ. «Да что это за техника такая?» Цинь Юй был в замешательстве. «Черт с ним, нет времени думать об этом». Он сжал кулаки. Его тело внезапно изменило курс и рванулось в другом направлении. Затем он на миг остановился и снова метнулся в другую сторону. Цинь Юй двигался, как молния, но при этом совершенно беззвучно. Однако время шло, и все новые золотые шары присоединялись к веселью. Хотя они не могли пробить рубаху из черного золота, голова юноши была ничем не защищена. Поэтому все, что оставалось Цинь Юю, продолжать двигаться, изо всех сил уклоняясь от снарядов. Когда это было невозможно, он подставлял под удар рубаху. Время нанести финальный удар. Глаза Цинь Юя внезапно просветлели. Все его тело внезапно будто превратилось в луч света, устремившись прямо к Шжэньсюэ. «Ха-ха, вместо того, чтобы бежать изо всех сил, ты решил встретить свою смерть». Сердце Шжэньсюэ забилось сильнее в предвкушении. Его губы сами собой слегка раздвинулись в самодовольной улыбке. Когти кровавого духа пронзили воздух и обрушились на голову Цинь Юя. Глаза юноши вспыхнули. Огненные перчатки. Руки Цинь Юя внезапно засияли. Его кисти внезапно оказались обернуты в перчатки. Коротким движением он протянул руку и подставил ее под удар когтей кровавого духа. «Ты сам ищешь смерти», — брезгливо подумал Шжэньсюэ. Его когти были оружием сянь-класса верхнего грейда, так чего ему бояться? Он даже ускорил движение своей руки немного. Ах! Шжэньсюэ внезапно выпучил глаза, поскольку Цинь Юй неожиданно схватил левой рукой когти кровавого духа, надетые на его правую руку. Перчатка юноши была крайне странной. Даже чудовищно острые когти кровавого духа не оставили на ней царапины. А правая рука Цинь Юя, сжатая в кулак, уже неслась к нему на огромной скорости.